11 августа делегация общества корейцев в Японии за мирное воссоединение Родиной во главе с его зампредседателя Кан Тэ Хуаном возложила букет цветов к бронзовым статуям великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ. Она прилетела в Пхеньян в тот день.